Глава 3. Поскольку я неосмотрительно потратил время, эквивалентное 80 страницам, почти четверть выделенного мне места, просто на игры со своими сестрами, теперь нам придется ускориться. Новички, попавшие сюда из экранизации, могли уже бросить читать. Но я бы хотел попросить тех, кто все еще тут, потерпеть и остаться со мной. Не сдавайтесь, держитесь! После того, как я, повторюсь, я позаимствовал у своей любимой сестры Цукихи 3000 йен, она однажды потребует вернуть долг. И получил от Карен полезный совет, полезностью которого я едва ли однажды воспользуюсь. Потом поехал в единственный крупный книжный магазин в нашем городе на своем любимом велосипеде. Конечно же, я собираюсь купить порно-журнал. Я был глубоко тронут собственным стоицизмом. Подумать только, такая банальная причина, и при этом мое сердце билось ровно, даже несмотря на золотую неделю. Утопая в собственном нарциссизме, я крутил педали изо всех сил, когда внезапно я заметил Ха-сан. Повторю, я заметил Ханекаву Цубасу. Ханекаву-сан! Ни секунды не раздумывая, я инстинктивно ударил по тормозам, развернул велосипед и, стирая шины, остановился. «О!» Я удивился. «Какое совпадение?» «Конечно, это невероятное совпадение. После жаркого спора о Ханекаве, показавшего, что мои чувства к ней не любовь, а всего лишь похоть, я увидел ее саму. Куда она идет? Опять в библиотеку? Нет, на золотой неделе библиотека наверняка закрыта. Возможно, тогда она идет в книжный магазин за учебниками. И если я ее там встречу, будет паршиво. Придется мне отказаться от своего плана. Моя решимость и чувства Цукихи, одолжившие мне карманных денег, пропали зазря. Потратить чувства сестры, которая была важнее моей жизни, это серьезнее, чем прервать строительство дамбы. А может и не стоит так загоняться? Все хорошо. Ханекава шла в противоположную от книжного сторону. Никак не показав, что она заметила меня, с той же скоростью перешла дорогу. «А, так куда она тогда идет?» На всякий случай я объясню, кто такая Ханекава, Ханекава Цубаса. Ханекава Цубаса. Староста моего класса. Староста и старост. Воплощение лучших качеств отличниц. Косы и очки идеально соответствуют ее внутреннему миру. Даже сегодня, во время золотой недели, она все равно в школьной форме. Полагаю, соблюдает школьные правила. Она ужасающе умна и всегда получает высшие оценки. Делает это очень легко. Имя девушки, которая запросто получает максимальный балл, хорошо известно среди ее одногодок. А еще она вполне милая, честная и притягательная. Скажем так, эта пугающая старшеклассница была идеальным сверхчеловеком. Лично я верю, что само слово «идеал» возникло из-за того, что древние пророки узрели Ханекаву в своих видениях. Казалось, балбес вроде меня и эта девушка живем в разных измерениях, и я с ней не должен быть связан. Однако на весенних каникулах между нами эта связь появилась. Короче говоря, она спасла меня. Она спасла мою жизнь. Ее доброта ударила по струнам в моем сердце, и в тот момент я стал ее другом. Кажется, она ошибочно сочла меня хулиганом. Почему-то Ханекава не видела разницы между балбесами и хулиганами. Она делала изрядное допущение, считая, что балбес – это обязательно прогульщик и хулиган. Поэтому изо всех сил старалась перевоспитать меня. И из-за ее влияния я оказался замом старосты, что довольно забавно. В течение месяца после вечерних каникул Ханекава удивительно хорошо ладила со мной. Так хорошо, что я спутал это с любовью. Пфех, ладно, фиг с ней. Судьба не одарила меня толпой друзей после того, как я стал старшеклассником. В каком-то смысле я был человеком, удивительно плохо чувствовавшим дистанцию. Но все же знал, что если ты встречаешь на выходных друга, ты должен его окликнуть. Для друзей это нормально. Я никогда не воспринимал дружбу всерьез. Однако сегодняшний день не похож на другие. У меня была важная миссия, и я не мог подвести сестер. хотя Карен особо ничего и не говорила. Потому поехал к книжному. Кручу и кручу педали. А еще так я защищу девушку. Я об этом подумал, когда говорил с Цукихи. Отложим в сторону ее грудь. Даже если бы я ничего не сделал, если бы что-то пошло не так из-за недопонимания, и я в итоге ей признался бы, Ханекаве было бы очень стыдно. Хотя, скорее, вместо того, чтобы смущаться, она прочитала бы мне проповедь, пытаясь исправить ошибку. Признаться и в ответ получить проповедь – унылая перспектива. Хотя было бы забавно. Услышу что-то в духе «ни в коем случае». Даже если забыть о моих ожиданиях, я правда хотел позвать Ханекаву, но поступком настоящего мужчины было сдержаться и стоически уйти. До встречи, Ханекава. Увидимся в классе после золотой недели. К тому моменту я еще подрасту как человек. Может быть, ты в повзрослевшего меня даже влюбишься по ошибке? Я крутил педали, и снова мои ноги остановились. И не только ноги, я весь остановился. А? Ханекава неожиданно повернула на углу и сменила направление. Из-за этого я смотрел на нее спереди, в то время как секунду назад мог видеть только ее бок. Спереди. И теперь я заметил большую повязку на левой стороне ее лица. У меня не было слов. На ее лице были следы лечения, на которые больно смотреть, от вида которых я потерял дар речи. Левой половины лица не было видно. Очевидно, царапину или синяк так лечить не станут. Белая ткань, примотанная бинтом, полностью скрывала левую половину лица Ханекавы. Не просто жалко, а по-настоящему больно. Больно даже смотреть. Как будто пульсирующая боль передавалась прямо... Нет. Если бы это была обычная рана, я бы уже бросился к Ханекаве и позвал ее. Я должен беспокоиться. Я должен спросить, что случилось, как она так поранилась. Я бы спрашивал ее, упала она или ударилась о фонарный столб, или что-то в таком духе. Однако я оцепенел. Видимо, я слишком много думаю. Я выдумывал ужасные версии после дуэлей, в которых участвовал на весенних каникулах. Например, большинство людей правши. А если бить человека по лицу правой рукой, то пострадает левая сторона. Но если забыть о повязке, Ханекава выглядела как обычно. Косички, очки и школьная форма выглядели привычно и даже героически. Даже героически. А на деле напряженно. Я не мог двигаться, оцепенел. И тогда Ханекава заметила меня. Я попался. Вполне естественно. Все-таки теперь она смотрела не в бок, а прямо на меня. Я заметил Ханекаву, так что она не могла не заметить меня. Я подумал, что это моя первая оплошность на золотой неделе. Я думал, это была ошибка. Я собирался уйти, не трогать ее. Собирался сделать вид, что не видел ее. Поэтому я должен был моментально исчезнуть. Такой, как я. Должен был исчезнуть. А раз я этого не сделал и застыл на месте, словно умственно отсталый, Ханекава сама заметила меня. «О!» — сказала Ханекава. Она указала на меня. «Приветик, Рарагикон!» С этими словами она радостно подбежала ко мне. «Ну, как у тебя дела?» Даже настроением она слишком походила на обычную Ханекаву, и потому повязка на левой стороне казалась черной тучей. «Приветик! Ну, дела!» Голос, прозвучавший в ответ, не мог быть обычным. Мой голос казался пустым, и я, кажется, умудрился запнуться, сказав три слова. «А, ой!» В этот момент у Ханекавы было лицо человека, сделавшего ошибку. Она заметила мою вялую реакцию, скорее механическую, чем монотонную, и вспомнила, как она сейчас выглядит. Конечно, это не рис, прилипший к губе. Она не могла не знать о повязке на лице. Так что она могла догадаться о причинах моей плохой реакции. Если я ошибся, то ошиблась и Ханекава. Ей стоило поступить как я, даже когда она меня заметила. Вот и все. Она была идеальна, но это не значило, что она никогда не ошибалась. А вообще, это была не ошибка. Возможно, Ханекава по-своему пыталась забыть о болезненной ране, да так успешно, что в итоге по-настоящему забыла. Значит, это я заставил ее вспомнить. Я и моя неспособность подстраиваться. А, но... Не часто увидишь вот так запнувшуюся Ханекаву? Она размышляла, как бы разобраться с этой непреодолимо сложной ситуацией. Проще говоря, судя по виду, она была в замешательстве. Однако я знал. Я знал, почему Ханекава в замешательстве. Потому что ей было довольно неловко от того, что она попалась однокласснику на глаза в таком виде, а теперь переживала, что в замешательстве оказался я. Она думала, что бы такое сделать, чтобы я расслабился. Даже сейчас эта девушка думала обо мне. Она не думала о себе, она думала о других. И от того, что я хорошо знал об этом, я не мог вытерпеть ни секунды. Но... Арарагикон... Ханекава стала связывать слова в предложение, начав с моего имени. Она попыталась объяснить что-то или просто нарушить тяжелое молчание, но я перебил ее. Я начал действовать. Хотя я говорю, что начал действовать, плана у меня не было. Честно говоря, у меня в голове было совсем пусто. Не просто не думал. Скорее, я крайне не хотел видеть Ханекаву такой. Я не хотел видеть повязки на ее лице. Я не хотел, чтобы она беспокоилась за меня. Поэтому я, представляя себя знаменитым питчером, чей бросок из-под воды, если бы он существовал, покорил бы мир бейсбола, странным размашистым движением поднял длинную до колена юбку Ханекавы. Обычно люди называют это «задрать юбку». А? За такой оригинальный поступок Ханекава одарила меня пощечиной. Естественная для девушки реакция. Восхитительно быстрый ответ. Однако, если подумать, она не должна была этого делать. Хотя я задрал ей юбку, мы стояли так близко, что могли коснуться лица друг друга. Другими словами, на расстоянии удара. Если бы она меня не била, иными словами, если бы она не заставила меня упасть на колени от изумления, с такого угла я не смог бы разглядеть скрытое. Однако она ударила меня в полную силу, без намека на жалость и милосердие, и в итоге я не просто встал на колени. Я упал, обняв и попробовав дорогу на вкус. Оказался в положении, в котором видел все, что находилось под задранной юбкой, задранной мной юбкой. Больше, чем хотел. Увидел все. В этот момент мне захотелось сложить руки. Я на самом деле сложил руки и помолился. Инстинктивно, даже не подумав об этом. Если это было святилище, я бы каждый день выполнял ритуал 100 посещений. Не так. То, что я узрел этот вид, без всякого преувеличения уже означало исполнение всех моих молитв. Настоящее чудо. И я прямо здесь беру назад слова, сказанные Цукихи утром. Белье Ханекавы было черным, как всепоглощающая тьма. Я не разбираюсь в тканях, так что не могу даже представить, как можно создать нечто настолько черное. Настолько темно-черное. Настолько ярко-черное. Воображение посрамлено. Все сплетники замолкают, настолько эротично оно было. И если я беру свои слова назад, то и Цукихи должна сделать то же самое. Хотя я пытался донести до нее свою мысль, она так и не поняла. Если верить стереотипам, белый свойственен серьезности, чистоте и непорочности. Если бы Цукихи увидела это зрелище, она согласилась бы со мной. Неважно, черное белье или белое. Если надевает их один и тот же человек, то и результат один и тот же. Темно-черный, прилегающий к телу Ханекавы, был столь серьезным, чистым, невинным, он ослеплял. Я и Цукихи должны запомнить, что эротичность, серьезность, чистота и непорочность могут сосуществовать. Такой цвет существует. И даже такой человек существует. И брату и сестре стоит поразмыслить об этом. В тот раз мы перешли с темы трусиков на тему Ханекавы благодаря ее огромному разнообразию прекрасного белья. На весенних каникулах мне дважды, трижды, много раз выпадал шанс увидеть его. Но теперь ты позволила себе надеть черные Ханекава Цубаса. О боже, несомненно пугающая девушка.